Ионе было не по себе. От беспокойства и волнения он побледнел. От Феди его отделял один шаг. Мгновение они смотрели друг на друга, а толпа молча наблюдала за ними. Федя в несколько секунд снова проделал тяжкий путь в горах и упал на плато, полумертвый от усталости, болезни и голода, и прежде чем изумление и радость подкатили к его сердцу, глаза его застлались туманом, и он припал к мягкой, пахнущей дымом бороде. «Ну-ну, будет», — приговаривал Иона, и гладил, и похлопывал мальчика по спине, но глаза его тоже влажно блестели. «Скажи-ка лучше, где отец? Повидаться с ним надобно». Федя торопливо заговорил. «Папа наверняка где-нибудь здесь. Он еще вчера вас вспоминал. Он очень рад будет, ведь вы не уйдете назад, правда?» Тихо спросил он. «Ладно, не уйду», — так же негромко ответил монах. «А вот это мои друзья, Аджин с Василидом. У нас такие новости, я тогда не мог вам всего рассказать». Он сейчас же и начал бы излагать события, но в этот момент на галерею, опоясывавшую второй этаж здания таможни, стали подниматься люди. Среди них были Лоуа, Гольцов, Федин отец. Смолк оркестр. Митинг открыл Лоуа. «Товарищи граждане Советской Абхазии, все мы знаем, для чего сегодня собрались здесь. До прибытия корабля с дорогими гостями остается еще время, и мне хотелось бы поговорить о наших с вами делах. Вы помните, 3 месяца назад у нас прошел митинг. Мы сообща искали возможность помочь нашим братьям из голодающего Поволжья. И вот теперь смело можем сказать, наши замыслы и труды не пропали даром. Сегодня радостное событие. Мы встречаем первую партию детей, вырванных из лап голода, и прибывающих в наш город восстановить свое здоровье, набраться сил и знаний. Много труда мы потратили для того, чтобы создать первую в Абхазии трудовую колонию-школу. Кроме того, благодаря вашей щедрости, дорогие земляки, собраны средства для оказания помощи тем, кто остался в голодных районах. Товарищи, вы знаете, что за это время в городе произошли значительные события. Благодаря бдительности ЧК удалось предотвратить белогвардейский мятеж. Силами местного гарнизона и бойцов из партизанского отряда «Киарас» банда генерала Фостикова, шедшая с гор для поддержки дворян, князей и их прислужников, мечтавших восстановить прежний режим, разгромлена внезапным ударом. Особо надо остановиться на том, что святая обитель активно помогала врагам советской власти. Ее правящая верхушка связывала между собой все контрреволюционные силы края, дала приют главарю заговора, царскому полковнику, помогала ему вступить в контакт с бандой в горах. Она же снабдила мятежников оружием и обещала им помочь деньгами. Но для голодающего народа у святых отцов не нашлось ни полушки. Они пошли на настоящее преступление. Все ценности, хранившиеся в обители, тайно вывезли и спрятали в горах. Благодаря нашим доблестным молодым акцеям их гнусный замысел сорван. Акцей — народный герой. Имена этих героев вы все хорошо знаете. Обвал рукоплесканий и восторженных криков не дал председателю говорить дальше. «Где они?» — неслось отовсюду. Друзья стояли, сбившись в кучку, красные от смущения. Переполненная восторженными чувствами толпа бросилась на мальчиков, и они с некоторым страхом почувствовали, как оторванные от земли плывут над морем голов, поддерживаемые десятками дружеских рук. Их перенесли к подножию лестницы, и им ничего не оставалось, как подняться по ее ступеням. Наверху они попытались спрятаться за спинами взрослых, что вызвало в толпе приступ веселья. Но им настойчиво предложили стать у перил галереи. Решившись поднять глаза, Федя отыскал в толпе Иону. Его лицо светилось радостью. «Тебя там Иона ждет», — шепнул Федя отцу. «Я рад, что он пришел». Вдруг в толпе началась суета. Люди подались к морю, где из-за мыса показался парус. Оркестр заиграл марш. Чтобы видеть получше, люди влезали на крыши и балконы домов, окружающих портовую площадь, на парапет, на груды мешков и ящиков у причала. Шхуна «Вера, Надежда» приближалась. Было видно, как у форштевня, подобно пышным усам, вскипает пена. Немного погодя, стали видны торчащие над бортами бесчисленные ребячьи головы. Один за другим убирались паруса, обнажая ряды разноцветных флажков, протянутых между мачтами. Шхуна ткнулась бортом в причал, с нее полетели канаты. Спустя минуту по трапу потянулась вереница детей. Стоящие по сторонам четыре матроса следили, чтобы никто не оступился. По узкому людскому коридору дети прошли на площадку перед таможней. Им совали в руки каленые орехи, чурчхеллу. Чурчхелла — восточная сладость, изготовленная из орехов и виноградного сусла. Белый, как сахар, каменный мед. Те, кто не мог дотянуться, передавали сладости через стоящих впереди. К тому моменту, как дети собрались перед трибуной, руки их были полны гостинцев. Федя, Адзин и Василит по-прежнему стояли на галерее. Припав к перилам, они с любопытством рассматривали новых сограждан. Те были одеты еще в свое домашнее, некоторые слишком тепло для здешней погоды, большинство обуты в лапти. Мальчиков к этому времени уже остригли под машинку, девочек коротко под мальчишек. От этого все, казалось, походили друг на друга. За дорогу детей подкормили, но худоба все же бросалась в глаза. К детям обратился Лоа. Но он только успел поздравить их с прибытием, из толпы в разнобой что-то кричали. «Что случилось, земляки?» Прервавшись на полуслове, спросил председатель. «Я ничего не пойму!» На груду ящиков поднялся абхазец в черкеске. «Председатель, мы узнали, что среди прибывших детей имеются сироты. Есть много желающих взять этих ребят к себе навсегда. Я хотел бы взять мальчика. Что скажешь, уважаемый?» «Не сомневаюсь, Коблух, что ты сделаешь из своего сына отличного джигита». «Заявление с просьбой взять ребенка на воспитание уже начали поступать в Ревком. Каждое будет рассматриваться особо. Задача семей, взявших на себя эту ответственность, не только в том, чтобы прокормить ребенка, главное — вырастить его гражданином нашей революционной родины». Адзин подтолкнул друзей и выразительно повел глазами вниз. Один за другим они начали пробираться к лестнице. Митинг окончился. Федя видел, что к Ионе подошел отец, и они вместе куда-то пошли. Воспитатели в белых халатах построили детей в колонну подвое и повели к монастырю. Часть людей некоторое время сопровождала колонну. Среди них были и наши друзья. Потом взрослые отстали, а мальчики, не сговариваясь, продолжали идти дальше. Строй скоро нарушился, незнакомцы с любопытством поглядывали на троих приятелей, особенно на Аджина. Один из мальчиков, по виду его одногодок, спросил, указывая на кинжал. «Настоящий?» «А то как же?» — важно произнес Аджин. «А ну покажи». «Нельзя без дела вынимать». «Что, нравится?» «Спрашиваешь. Присоединяйся к нам, такой же получишь. «Мы этого добра знаешь, сколько нашли?» — похвастался Адзин. «Тебя как зовут?» — спросил Федя. «Павлом». «Отец, мать есть?» «Отца давно нет, а мать с голоду померла». Немного помолчали. Потом Федя сказал: «Ты вот что, Паша, не унывай. Давай, отъедайся и к нам приходи. С нами не соскучишься. Договорились?» «Ну, ясное дело». Не доходя до монастырских ворот, колонна свернула на вновь проложенную дорогу, ведущую к гостиничному корпусу. Здесь друзья остановились. «Куда теперь?» — спросил Аджин. «Пойдемте на кладбище», — попросил Василит. «Мне отца Георгия навестить надо». Мальчики направились вдоль монастырской стены. «Помнишь, ты рассказывал, как привидение на кладбище видел?» — спросил Василит у Феди. «Еще бы, такое не забудешь». «Привидений не бывает», — уверенно заявил Василит. Ну, Федя и не сомневался в этом, но уж очень неожиданным было услышать такое от вчерашнего послушника. «Мне доктор в больнице объяснил. В сырую погоду иногда из могил светящийся газ идет. Забыл только, как называется». «Ишь ты! А я, кого не спрашивал, никто не знает». Они подошли к склепу и, следуя примеру Василида, обнажили головы. «Упокой душу его, Господи», — сказал Василид и перекрестился. Постояли, опустив головы. Василид в эти минуты вспомнил, как видно, о многом. «Пойдем», — сказал Федя, тронув его за плечо. Василид побрел в глубину кладбища. Друзья, ни о чем не спрашивая, пошли следом за ним. «Здесь», — сказал Федя. Среди могильных крестов и памятников едва поднимался холмик. На небольшой дощечке, воткнутой в землю, было написано: «Здесь покоится тело Порфирия Смирягина, умершего 10 февраля 1922 года». Постояли немного. «Эх, жил смешно и умер грешно», — сказал Федя. «Ведь это он тогда с лопатой по кладбищу пробирался». «Чудак человек был», — добавил снисходительно Аджин. «Не говорите так», — отозвался Василит. «Если бы не он тогда, мне бы здесь лежать». Федя уже пожалел о своих словах. «Ну ладно, не огорчайся. Пойдем посидим где-нибудь, подумаем, что дальше делать». «Я рисованием займусь», — оживился Василит. «Сначала, как все, буду в школу ходить, а потом в Тифлис поеду живописи учиться. Там художественное училище скоро откроют». «Это хорошо», — ответил Федя. «Но сейчас я не об этом». Друзья подошли к краю обрыва, откуда открывался вид на город и море. Сели в густой тени кипарисов. От их нагретой хвои шел едва уловимый дурманящий запах. Весенние краски побережья таяли в дымке предвечернего часа. Из города не доносилось ни звука. Феде становилось не по себе среди этой мирной, успокоительной тишины. Короткая буйная весна отцветала, наступало долгое-долгое лето. «Чем же занять его?» — думал Федя. И бес, толкавший его к приключениям, снова просыпался в душе. «Живопись, живописью», — сказал он, продолжая прерванный разговор. «А надо о ближайшем будущем подумать». «Ты хорошо ныряешь?» — спросил он вдруг Василида. «Я и плавать-то не умею», — сообщил тот. «А мы с Аджином научим». «Это зачем?» Но Федя лишь многозначительно посвистел сквозь зубы. Друзья не торопили, зная, что не в его характере останавливаться на полпути. «Вы слышали, что раньше на месте Нового Света было?» — спросил, наконец, Федя. Друзья молчали. «Я тут кое-что почитал в библиотеке. В прежние века здесь город стоял. Забыл только, как назывался. Большой город, богатый. Со всем тогдашним миром торговал». «Ну и что?» — нетерпеливо спросила Джин. «А то, что в те времена недалеко от берега много кораблей затонуло, а один полный золота. Он войску наемников жалование вез. Смекаете, если его найдем?» «Так его, небось, уж давно нашли», — сказал Василит. «А вот и нет. В то время берег на добрую сотню метров ближе к городам подступал. Глубоко было, а потом забыли». «Так уж и забыли», — возразил Василит. «А как же? 2000 лет прошло». Федя поочередно глянул на друзей. «Ну как, поищем?» Те переглянулись между собой. А Джин поерошил волосы. «Надо попробовать», — сказал он и блаженно рассмеялся. «А ты?» — спросил Федя Василида. «Я как все». «Вот и хорошо. Завтра же и начнем». С этой минуты море, полное дивных тайн, уже притягивало их к себе. То ли солнце, клонившееся к закату, отражалось в нем, то ли песчаная отмель проглядывала сквозь лазурь, но только и впрямь казалось, что вода недалеко от берега отсвечивает золотом. Несколько слов о книге, которую вы прочитали. Итак, перевернута последняя страница повести, которую, убежден, вы прочитали с большим интересом. Убежден, во-первых, потому что она относится к приключенческой литературе, для которой характерны занимательный сюжет, напряженные действия, острые ситуации, не оставляющие равнодушными даже самых искушенных читателей. А во-вторых, потому что и сам я с не меньшим интересом следил за похождениями ее юных героев и испытывал чувство облегчения, когда им удавалось преодолевать преграды на пути разгадки тайны пещеры рыжего монаха. События, о которых рассказывается в книге, относятся к временам, уже ставшим достоянием истории. История героической, связанной с рождением первого в мире социалистического государства. Эта история для нас всегда останется священной. Она хранит память о тех, кто посвятил жизнь великому делу освобождения народов от векового гнета, об их правой борьбе с белогвардейцами и интервентами, стремившимися вернуть то, что было завоевано трудящимися в дни октября. В стане контрреволюции оказалась и значительная часть духовенства. Глава Русской Православной Церкви патриарх Тихон предал церковному проклятию, анафеме, советскую власть. Он призвал верующих на борьбу с советами за восстановление старых порядков. Но это нетрудно понять, ведь в царской России православная церковь занимала господствующее положение. Испокон веков она стояла на страже устоев самодержавия, верой и правдой служила эксплуататорским классам, именем Бога освещала несправедливый общественный строй. За это ей представлялись особые права и привилегии. При поддержке царской власти православная церковь сама превратилась в крупнейшего помещика и капиталиста. Она обладала огромными богатствами. Советское правительство одним из первых своих декретов провозгласило свободу совести, то есть право каждого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, быть атеистом. Было запрещено любое насилие над личностью в вопросах веры. Все религии уравнены в правах. Но со всем этим не желала мириться Русская Православная Церковь. Она понимала, что такая политика советского государства означает конец ее многовековому господству в обществе. В 1921 году страну постигло огромное бедствие. Жестокая засуха уничтожила посевы почти на 10 миллионах гектаров земли. Без хлеба осталось население Поволжья, южной части Украины, ряда других районов. Начался голод. Чтобы спастись от голодной смерти, люди ели кору деревьев, лебеду, все, что можно было использовать в пищу. Положение сложилось отчаянное. Ежедневно умирали от голода тысячи людей. Советское правительство приняло все меры, чтобы помочь голодающим – Но молодая республика была бедна, а для того, чтобы закупить хлеб за границей, нужны были деньги. Где их взять? И тогда было принято решение об изъятии церковных ценностей. В церкви скопились большие богатства – золото, серебро, драгоценные камни. На них можно было закупить много хлеба, чтобы помочь голодающим. Но церковь решительно отказалась отдать свои ценности ради спасения тысяч человеческих жизней. Патриарх Тихон выступил с призывом не отдавать советам православные святыни, оказывать противодействие тем, кто посягнет на них. Так русская православная церковь проявила себя в дни труднейших испытаний, которые выпали на долю нашего Отечества, еще раз показав, как далека она была от интересов народа. Советская власть помогла голодающим. Изъятые у церкви драгоценности более чем на 17 миллионов рублей были использованы на закупку хлеба. Это спасло жизнь тысячам людей. События тех нелегких для нашего государства лет воскрешаются в книге, которую вы прочитали. Автор очень правдиво рассказывает о том, как начиналось строительство новой жизни на древней земле Абхазии, как пытались помешать ему затаившиеся враги революции. Да, история, поведанная автором, действительно увлекательна. Но, на мой взгляд, книга интересна не только своим занимательным сюжетом, но и тем, что дает читателю возможность живо ощутить атмосферу тех незабываемых лет, увидеть, кто защищал и отстаивал интересы народа, а кто шел против него. И, конечно, каждый, кто прочтет книгу, будет благодарен автору за то, что он познакомил его с юными героями, которым выпала завидная судьба принять участие в борьбе за дело революции. Доктор философских наук А. Белов. Конец книги.